Глава 5. На этот раз вырубился прямо на полу. Системный таймер показывает, что проспал около 3 часов. Дело к вечеру, но еще заход на холодный отжим за сегодня сделать успею. Как там поживают мои характеристики? Сила напряжения — 2 из 25. Взрывная резкая сила — 2 из 25. Выносливая сила — 4 из 25. Сила телесной крепости — 3 из 25. Эпена — 1. Свободных очков характеристик — 0. Способности. Сопротивление ядом — 0,3 из 3. Регенерация — 0,5 из 3. Каменная кожа — 0,2 из 2. Метаболизм — 0,5 из 4. Усиление костной ткани — 0,3 из 3. Сопротивление ментальному воздействию — 0,2 из 2. Все отлично. Не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы догнать свои параметры до указанных в скобках значений, но когда это случится, я... Только не сглазь, Витя. На первом уровне буду иметь такие цифры, какие не каждый доберет к 50-му. Сами посудите. Когда, будучи молодым, здоровым и сильным парнем, я впервые получил системные характеристики, они значились в пределах от 12 до 15. Учитывая, что за каждый уровень в силу идет всего единичка, догнать до 25 все 4 показателя я смог бы как раз к уровню к 45-му, 50-му. А теперь сравним соотношение прокачки с 1 уровня и с 50-го. Да я просто имею колоссальную фору. Если бы не превратился в вампа, с таким заделом мне бы светил прямой путь в архидемоны. Что, впрочем, не важно. Теперь мне светит прямой путь в какие-нибудь архи-вампы. Только не сглазь, Витя. Слышу, как хлопнула дверь. Шаги в коридоре, голоса, надо сходить на разведку, посветить лицом, чтоб потом не отвлекали. Выхожу, сразу натыкаюсь на Луну. Она свежа, как хорошо отдохнувший вамп. «Вик, мы в ночную. Хозяйничай». Луна идет к лестнице, а мне приходит мысль, и мысль неприятная. Они все четверо работают, а я вроде как на иждивении. «Подожди, Луна», — окликаю. «Я в порядке, нога отросла, не хочу в доме торчать». «Вот и отлично». В коридоре появляется Сад. Мой разговор с Луной он явно слышал. «Пора осваивать азы профессии». «Сад?» — Луна косится на меня с сомнением. «Вик еще не окреп. Сегодня ему выходить не обязательно». «Бросьте!» — принимаю вид молодцеватый. «Крепче уже не стану. 100% целостности. Мне бы только это, одежку какую». «Все-таки они классные ребята». Все четверо кинулись подбирать мне одежку. Сад и юбку повытаскивали чуть не весь свой гардероб. Поэтому все их вещи, что выглядят новыми или дорогими, я старательно отбраковывал, ссылаясь на якобы не мой фасон. В итоге выбрал старые крепкие штаны юпа и ношеную ветровку Сата. Башмаки тоже выбрал разношенные. Сат пытался их отобрать, напирая, что этим башмакам на свалке давно прогулы ставят. Зато удобные, ногу не натирают. Аргументируй свой выбор. Вот скажите, братцы, какая меня ждет работа? Явно ведь не связи с общественностью. «Но это как посмотреть», — хмыкает Юб. «Санитар на входе в каком-то смысле визитная карточка приемного отделения». «Вот, видите?» — не ведусь на юповский подкол. «Санитара ноги кормят, так что спасибо, Сад. Лакированные штиблеты выпрошу у тебя, когда соберусь сводить девушку в ресторан». На том порешили. Юб и Сад выделили мне еще по футболке и кое-чего по мелочи, вроде трусов-носков. На этом гардеробную эпопею к моему облегчению закончили. Успели перед выходом попить чаю, и вот я выхожу в город по прошествии 17 лет. Не скажу, что внешний город как-то кардинально изменился. Ну, вывески всякие поналепили, витринных подсветка магическая, старый асфальт частично поменен на булыжную мостовую, как явное указание на деградацию индустриального уклада. Но еще вот фонари понатыкали вдоль дорог монструозного вида, будто это не фонари, а прожекторы ПВО. Черт знает, может, просто дизайн такой. Народ все такой же разнорасовый. Снует деловито. То пешком, то на извозчике. Мы, кстати, пешком. Сад сказал, что больница недалеко, так что они всегда ходят пешком. А я подозреваю, ребята деньги экономят. Оно, может, и недалеко, но я еле дошел. Помню, вон у куколки показатели, и то были по семерочке. А у меня двойки гребаные. Я слабее любой девчонки, но дошел. Больницу я вспомнил. Она и до апокалипсиса была больницей. Сад отвел меня в административное здание, в отдел кадров, где какой-то хамоватый орк меня оформил. Вот, некоторые вещи не меняет даже апокалипсис. Мелкий чин у Мишка Воробьиной, а туда же, раздуваясь от самодовольства, старательно выказывает свою власть. Асат умный, интеллигентный, вамп, врач, между прочим, вынужден себя держать вежливо и предупредительно. «Зачем ты привел сюда это мясо?» — рявкнул орк, как только мы с Сатом вошли в кабинет. «Я уличными патрулями не заведую». «Вы ошибаетесь, уважаемый», — Сат отвечает терпеливо. «Он высший, вы же видите, освобожден от патрулирования». «Действительно, высший». Орк прочел мою системку, однако толерантности во взгляде не прибавилось. Зато прибавилось подозрительности, презрительности и омерзительности. «Вы что там, клятая полунежить, научились клепать высших кровососов?» «Нет, не научились. Он прибыл из другого мира». «А-а-а», — облегченно тянет орк, припоминая. «Это тот одноногий. Он самый». «Ладно», — смягчается орк, типа одолжение делает. «Оформляю санитаром». «Медбратом», — поправляет Сад в робкой попытке выбить мне должность получше. «Ты мне указывать еще будешь, кровосос!» Тут же возверяется орк. «Санитаром нах!» «Вы приняты на должность санитара в городскую больницу во врачебную бригаду Сата», — оповещает меня система. «Вот что за нах! То демоны меня в свой взвод определили. Воюй», — сказал комбат. «А что, не дострелили, так я не виноват. Теперь орк хамлой меня в больницу на работу принял. Даже согласия не спросил. И это при том, что Сат отмазал меня от какого-то патрулирования. Это что за патрулирование такое, если грязная санитарская работа гораздо предпочтительнее?» «Не знаю, но выясню». Сад мне не отвечает. Идет насупленный, сопит в обе носопырки, громко недовольно. «Еще бы! Такой удар по утонченному докторскому самолюбию от орочья чиновничьего быдла!» «Да и ладно. Я и сам уже догадался, что полунежить еще не самый обидный эпитет в отношении нашего брата вампа. Вот, Вик, Сад меня привел. Наше рабочее место. И сразу скажу, в саму больницу нам нельзя, оштрафуют. Можем находиться только в пределах этого пристроя. А тут он припоминает и добавляет нехотя. Еще мы можем в подвал спускаться, там у нас морг». «Морг?» — переспросил я довольно громко. Стоявший в белых халатах Луна, Юб и Мерка разом ко мне обернулись. «А что, покойнички, они разве в зомби больше не того?» «Того. Еще как того». Юб с удовольствием подключается к разговору. «Мотай на ус, Вик. Первое, что ты делаешь для пациента, это пристегиваешь ремнями к каталке. Считай золотое правило нашей техники безопасности». «Жесть!» — вырывается из меня. «А нафига такие сложности? Еще и морг? Но мы должны предъявить, скажем так, тело представителю страховой компании. А после передать родственникам, если таковые объявятся». «Нахрена родственникам зомбаки?» Реалии современного медобслуживания откровенно поражают мое неподготовленное сознание. «Эх, Вик, всякое бывает. Поработаешь с нами, не такого насмотришься». «Да хватит, Юб, жути нагонять!» — пеняет ему Мерка и поясняет. «Обычно родственники просят, чтобы тело мы упокоили. В последней просьбе, сам понимаешь, отказать мы не можем. Родни отдаем, как положено, вполне мертвенького». «Как это мертвенького?» — переспрашиваю ошарашенно. «Оно же рассыпается, упокоенное тело». «А на то у нас есть способность свежевания», — снова встревает Юб. «Тебя же на работу приняли. У тебя она должна открыться». Открываю системку. «Вам доступна новая способность — свежевание. Подтвердить обретение способности». Что характерно, отказа система не приемлет. По всему, видать, не умеющему свежевать санитару в больнице делать нечего. «Подтверждаю. Способность полезная, в жизни пригодится». Луна мне выдал белый халат, который я тут же надел. «Сёмля, я теперь заправский санитар. Готов ставить зомбакам уколы, желательно железным колом, и проверять давление, желательно пудовым прессом». Но проходит час, пошел второй, а мы сидим редком на кушеточке, провожая скучающими взглядами проходящих через приемный покой редких посетителей. Один раз, правда, в приемное отделение затащили до невменяемости бухого хоббита, извозчика, лягнутого в башку собственным ослом. Луна начала было делать ему перевязку, а Юб показывать, как тело крепится ремнями к каталке, но прибежал какой-то больничный врач, наорал на нас, что мы да пытаемся отжать его застрахованного пациента, и укатил хоббита в больничные глубины. Мы вернулись на кушеточку. «Слушайте, ребята», — спрашиваю осторожно, Вы не подумайте, я против такой непыльной работенки ничего не имею. Не спеши с выводами, — откликается Юб. Дреды его колышутся, как спелые колосья. Скоро стемнеет, поверь, скучно не будет. А что наши пациенты болеют только в темное время суток? Задаю резонный вопрос. В точку, — подтверждает Юб. Когда вылазят скрипуны, тогда и наши пациенты появляются. Юб. Мерка толкает своего парня локтем в бок. «Объясни Вику нормально. Он ведь про скрипунов даже не слышал». «Правда ваша», — подтверждаю. «Не слышал». «Ну, скрипуны — неизбежное зло любого портового города», — начинает объяснять Юб. «Пардон, вежливо останавливаю Юпа, зачем-то перейдя на французский. Не знал, что город перешел в разряд портовых. Это типа последствий глобального потепления?» «Это типа последствия наличия межмировых порталов», — отвечает Юб. У нас тут транспортный хаб. Стационарные порталы коротко называются портами. И этих портов у нас 5 штук. Поверь, через магические порты проходят такие объемы грузов, что нашим морским портам, в привычном понимании, и не снились. Затейливо. А ты думал? Половина городского населения работает в портах, вторая половина обслуживает тех, кто работает в портах. Ну а кто же такие скрипуны? Задаю еще один резонный вопрос. Твари неживого хаоса. Вокруг портов постоянно появляются спонтанные пробои из параллельных пространств. Что-то вроде побочного эффекта. Вот из них скрипуны и лезут. И скрипуны эти опасны, делаю предположение. Очень опасны. Мерке тоже захотелось принять участие в моем просвещении. Они не просто наносят раны, а еще запускают самые непредвиденные мутации. И что за мутации? Рога могут вырасти. Зря смеешься. И рога, и жабры, и копыта. Но хуже другое. Мерка явно не шутит, она предельно серьезна. Мутации внутренних органов. Вот вчера, к примеру, у одного парня печень мутировала и превратилась в почку. Иметь лишнюю почку может и неплохо, но при этом не иметь ни одной печени совсем нехорошо. «Это верно», — хмыкает Юб. «Когда у тебя нет ни одной печени, лишняя почка радости не приносит». И как это лечить?» А вот тут мы подошли к главному. Магия исцеления здесь бессильна. Она не воспринимает мутировавший орган как болезнь. Подлечить почку она может, а вот превратить ее обратно в печень — фиг. С моих губ готов был сорваться очередной резонный вопрос, но тут притащили пациента, резко стало не до разговоров. Бедолагу уложили на каталку. Юп и Мерк умело и привычно фиксирует его ремнями. Я пока не лезу, просто смотрю. Собственно, ничего сложного. Затянуть ремнями ноги, руки, голову. Так я тоже смогу. Рваная рана от плеча до локтя правой руки, проговаривает Сад по ходу осмотра. Луна делает пометку в ЛПО, то бишь в листе первичного осмотра. Срезайте одежду. Юб кинулся было за ножницами, но Сад его останавливает. Это задача Вика, говорит он и смотрит на меня льдистым своим хирургическим взглядом. Для Вика так для Вика, думаю. Не зря я упражнялся со своим лазерным резаком. Выставляю от ногтя указательного пальца сантиметровое лезвие и в несколько движений срезаю рукав довольно плотной кожаной куртки. Сад недовольно хмурится, видимо, считает мои действия недостаточно умелыми. Зато сам я от себя тихо офигеваю. Толстую куртку портового грузчика мой резак раскроил как бумажку движением пальца, без усилий. Это ж просто круть! «Наблюдаю скоротечные мутации кожного покрова мышечных тканей в области ранения», — продолжает Сад осмотр теперь уже голой руки, что явно указывает, рана нанесена скрипуном. Луна с непроницаемым видом делает пометки в ЛПО, а у меня глаза лезут из орбит. Кожа вокруг раны прямо на глазах превращается в какую-то роговую крокодилью шкуру, и заголенные мышцы, словно бамбук, ползут какие-то отростки, закручиваясь в колечки спирали. Мне даже подумать страшно, во что превратится эта рука через несколько минут. «Юб, анестезия, давай сразу универсальную», — командует Сад. Я думал, Юб сейчас куснет пациента своим клыком. Но он лишь загоняет ему в вену углу с гибкой трубкой, а конец трубки надевает себе на клык. Соглашаюсь, так эстетичней, да и удобней. Кровь по трубке поднимается вверх до клыка Юпа. Навстречу кровяному току из клыка вниз устремляется светлая жидкость, видимо, та самая анестезия. Жидкость смешивается с кровью, а затем эта смесь будто под давлением закачивается в тело пациента. Юб сдергивает трубку с клыка. Несколько капель оставшейся в ней крови брызгают ему на подбородок, отчего Юб становится похож на настоящего вампира. «Мерка, диагностируй!» Сата дает следующее распоряжение. Мерка вставляет свой клык в эту же трубку, и снова кровь поднимается вверх, пока не достигает ее клыка. Мерка будто пробует кровь на вкус, а может, так оно и есть? «Квартерон! 3/4 орк, 1/4 гном!» Отчитывается Мерка, из-за надетой на клык трубки голос ее слегка шепелявит. «Группа крови 2J4 сигма положительная. Готовь антимутаген!» Сад кивает удовлетворительно. И опять из клыка в трубку проливается жидкость, смешивается с кровью и уходит в тело. «Наблюдаю снижение мутагенной активности», — говорит Сад. «Что с ритмами?» «Остановка правого сердца», — это уже Луна. «Левое сердце 180». «Штатно», — кивает Сад. «Но коп адреналина можно». Теперь переходящую трубку надевает Луна. Процедура повторяется. «И сразу реген ему», — добавляет Сад. «Может, удастся обойтись без ампутации, хотя слишком много тут у него понаросло». А у пациента действительно понаросло. Без соторгания на его руку смотреть невозможно. «Может, попробуем посрезать?» — предлагает Юб. «Да куда там? Потеря крови слишком. А, впрочем, попробуем. Луна — метаболик третий ему. Вик будет резать». «Вик?» Четыре пары глаз, одна из этих пар моя, таращатся на Сата. «Ну а что?» — спокойно отвечает Сат. «Не сложнее, чем куртку срезать, мы подскажем. Рано или поздно молодому человеку надо осваиваться». «Ага. Молодой человек — это типа я». «Да пофигу. Крови я не боюсь. Порежу, чего там? В край, если напортачу, парню так и так руку ампутирует. Снова активирую резак. Срезай сразу с корнем». Сат ободряюще подмигивает. «Задача простая. Должна остаться только чистая кожа и мышечная ткань». Это жесть, конечно, резать по-живому, но я режу. Сначала всю ороговевшую кожу. «Края прижигать не забывай», — прикрикивает на меня Сад. «Да ну в жопу, я автоген, что ли? Но все-таки пробую». Перенастраиваю резак на пучок, пробую. «Мля, получается». Присушенная кожа тут же перестает кровить. «Хорошо, Вик, теперь мышцу». «Куда мне деваться? Принимаюсь за мышцу». «Тут все сложнее». Отличить чистую мышечную ткань от мутировавшей сразу не получается. Но Сад терпеливо подсказывает. «Справляюсь и с мышцей». «Отлично!» — Сад любуется моей работой. «Но загордиться собой не успеваю. Лазерный резак — вещь. Ну а ты, Вик, не переживай. Научишься со временем». «Вот же ж Сад, добрый вамп! Мог бы и меня похвалить». «Все, заканчиваем». Сад без всяких трубок вытягивает пальцами прямо из своего клыка что-то вроде паучьей нити, продевает в иглу и начинает шить. «Ну, круто, конечно. Нафига на нитку тратиться с такой способностью?» Сад штопает ловко, умело. 5 минут и страшная рана стянута широкими, но частыми стежками. Причем чудо-нитка, извлеченная из сатого клыка, прямо на глазах растягивается в пленочку. Еще минута, и вместо шва сплошная заплата. Рана полностью закрыта. «Оформляй», — бросает Луни Сад. «Повезло парню, руку сохранили, денег ему сэкономили. Да, только вот вряд ли он оценит нашу заботу».